Пещера дракона. Читатель, внимательно следивший за успешной карьерой молодого эльзасца, наверное, не удивится, узнав, что через несколько недель юноша сделался самым приближенным лицом Гера Шульца. Стальной король не отпускал его от себя ни на минуту. Они вместе работали, вместе ели, прогуливались вдвоем в парке или сидели, покуривая за кружкой пива. Никогда за всю свою жизнь бывший профессор Йенского университета не встречал помощника, который пришелся бы ему так по душе. Этот молодой человек понимал его с полуслова и с необычайной быстротой схватывал все его теоретические построения. И это был не только искусный специалист своего дела, нет, это был усердный работник, неистощимый, талантливый изобретатель, на редкость скромный человек и при всем этом интереснейший собеседник. Профессор Шульце был от него в полном восторге. 10 раз в день он повторял про себя: «Какая находка! Истинное сокровище этот мальчишка!» Секрет был в том, что Марсель с первого взгляда безошибочно угадал характер своего страшного патрона. Он увидел, что господствующей чертой его характера был чудовищный, всепоглощающий эгоизм, проявлявшийся прежде всего в неукротимом гнусном тщеславии. Стараясь во всем потворствовать этой отвратительной черте, Марсель неуклонно согласовывал с ней каждый свой поступок, каждое слово. За очень короткое время Марсель так хорошо овладел этим искусством, что Шульце в его руках был подобен инструменту в опытных руках музыканта. Тактика заключалась в том, что он, изощряя насколько возможно свои способности, делал все так, чтобы у Шульца всегда оставалась возможность чувствовать свое превосходство. Так, например, делая какой-нибудь чертеж, он доводил его до совершенства, но оставлял на самом виду какую-нибудь бросающуюся в глаза легко исправимую ошибку, на которую бывший профессор тотчас же с великим воодушевлением указывал ему. Возникала ли у Марселя какая-нибудь интересная для Шульца мысль, он старался вернуть ее в разговор так, чтобы у Гера Шульца создалось впечатление, что эта мысль зародилась у него самого. Иногда Марсель даже оставлял в стороне все эти хитрости и попросту говорил: «Гер Шульц, я набросал вам модель этого нового судна со съемным тараном, о котором вы мне говорили». «Я говорил?» — в недоумении спрашивал Гер Шульце, у которого и в мыслях не было ничего подобного. «Ну да, разве вы забыли? Съемный таран, оставляющий в борту неприятельского судна веретенообразную торпеду, которая взрывается по истечении 3 минут». «Представьте, совершенно из головы вылетело. Но оно и не удивительно, у меня столько всяких идей». И Гер Шульце со спокойной совестью приписывал себе изобретение своего ассистента. Возможно, что сам он и не совсем верил в это. Весьма вероятно, что в глубине души он считал Марселя значительно осведомленнее и способнее себя. Но по какому-то странному сдвигу мышления, который иногда совершается в мозгу человека, он вполне удовлетворялся видимостью превосходства и тем впечатлением, какое оно производило на других, в особенности на его подчиненного. А все-таки при всем своем уме и способностях он сущий простофиль, этот швейцарец. Нередко говорил он себе, самодовольно посмеиваясь и обнажая при этом свои чудовищные звериные зубы. Однако главным источником удовлетворения его ненасытного тщеславия было то, что он один во всем мире мог осуществить эти технические изобретения, эти удивительные, смелые фантазии. Только благодаря ему и только для него одного, они воплощались в действительность. Марсель в конечном счете был всего лишь одним из полезных винтиков того мощного механизма, создание которого принадлежит ему, Шульце. И как ни тесно было его сотрудничество с Марселем, Гер Шульце никогда не посвящал его в свои планы. После 5 месяцев пребывания в башне быка тайны центрального сектора были все так же непроницаемы для Марселя. Правда, кое-какие из его предположений обратились в уверенность. С каждым днем он все больше убеждался, что в Штальштате действительно существует некая тайна, и что деятельность Гера Шульца ставит себе целью не только наживу. Его теоретические занятия и самый характер его производства вполне определенно указывали на то, что он изобрел какую-то новую военную машину. Но ключ к этой тайне никак не удавалось подобрать. Время шло, и Марсель в конце концов вынужден был сказать себе, что ожиданием он ничего не добьется, и только какой-нибудь исключительный случай может дать ему возможность проникнуть в эту тайну. А так как случай заставлял себя ждать, он решил создать его сам. Вечером 5 сентября он сидел с Гером Шульце за обедом. Ровно год тому назад, в этот самый день, Марсель нашел в шахте Альбрехт труп своего маленького приятеля Карла. Рано наступающая суровая зима в этой американской Швейцарии уже успела окутать окрестности своим белым покровом. Но в парке Штальштадта воздух был теплый, как в июне, и хлопья снега, тая на лету, ложились на землю обильной свежей росой. «А сосиски с капустой сегодня были не дурные», — мечтательно промолвил Гер Шульце, который при всех своих миллионах не утратил привязанности к своему излюбленному кушанью. «Да, изумительные», — подхватил Марсель, который с мужественным терпением каждый день ел эти до смерти опротивившие ему сосиски. Он почувствовал, как у него поднимается тошнота, и, должно быть, это чувство заставило его решиться доделать, не откладывая задуманный им опыт. «Я иногда думаю», — со вздохом продолжал Гер Шульце, «как это люди, которые живут в странах, где нет ни пива, ни сосисок, ни капусты, могут мириться с таким жалким существованием?» «Да, да, конечно, такая жизнь — сплошное мучение», — поддакнул Марсель. — «По-моему, было бы высшим актом гуманности присоединить их всех к Фатерланду». — «А что ж, так оно и будет, так и будет», — воскликнул Гер Шульце. — «Вот мы уже сейчас в самом центре Америки. Дайте нам только занять островок, другой поближе к Японии, и вы увидите, как быстро мы приберем к рукам весь земной шар». Лакей подал им трубки. Гер Шульце не спеша набил трубку, раскурил ее и, откинувшись на спинку кресла, погрузился в полное блаженство. Марсель только и ждал этой минуты. «Признаться, не очень я верю в возможность такого завоевания», — сказал он, помолчав. «Какого завоевания?» — с удивлением спросил Гер Шульце, который уже успел забыть, о чем они говорили. «Да вот, завоевание немцами всего мира». Бывшему профессору Йенского университета показалось, что он ослышался. «Вы не верите в то, что немцы завоюют мир?» «Нет, не верю». «Нет, это прямо поразительно. Может быть, вы соблаговолите изложить причины вашего неверия?» «Ну, причина, на мой взгляд, самая простая. Мне кажется, это не может произойти потому, что французская артиллерия, в конце концов, обгонит вас и возьмет над вами верх. Мои соотечественники, которые хорошо знают французов, считают, что француз, которого раз проучили, стоит двоих. Урок 1870 года обернется против тех, кто его дал. У меня на родине, в моей маленькой стране, сударь, в этом никто не сомневается, и уж если говорить все до конца, того же мнения держатся и наиболее дальновидные люди Англии». Марсель произнес эти слова холодным, сухим, резким тоном, который должен был, насколько возможно, усилить действие этого неслыханного оскорбления, нанесенного ни с того ни с сего стальному королю. Гер Шульце сидел ошеломленный, неподвижный, задыхающийся. Вся кровь хлынула ему в лицо, так что Марсель даже испугался, не зашел ли он слишком далеко. Но, видя, что его жертва хоть и задохнулась от бешенства, но не испустила дух, он снова заговорил. «Да, как ни грустно, но это так. А если наши соперники не поднимают столько шуму, как мы, из этого не следует, что они не делают дела? Вы думаете, эта война ничему их не научила? Можете быть уверены, что в то время, как мы с тупым упорством стремимся только к одному – увеличить вес наших орудий, они готовят что-то новенькое и покажут нам свою новинку при первом же удобном случае». «Готовят новинку, новинку», – пробормотал Гер Шульце. «Позвольте, а мы что же, этого не делаем?» «Вот в этом-то вся и штука, что нет. Мы отливаем из стали то, что наши предшественники мастерили из бронзы, вот и все. И удваиваем размеры и дальнобойность наших орудий». «Удваиваем!» — с негодованием воскликнул герр Шульце. «Да, по сути дела», — невозмутимо продолжал Марсель. «Мы не что иное, как жалкие подражатели. Хотите знать правду? Вся беда в том, что нам недостает изобретательской жилки. Нам никогда ничего нового не выдумать, а у французов есть выдумка. С этим никто спорить не станет». Герр Шульце внешне овладел собой. Но потому, как дрожали его губы, по багровым пятнам, проступавшим на его побледневшем лице, можно было судить о том, как он потрясен. Дойти до такого унижения. Ему, Шульце, создателю и собственнику величайшего в мире пушечного завода, ему, который видел у своих ног королей и парламенты, выслушивать от какого-то жалкого швейцарца-чертежника, что у него, стального короля Шульце, не хватает выдумки, что его побьет французский артиллерист? И это говорится здесь, где рядом за стальной обшивкой толстой блиндированной стены находится нечто, чем он может припереть к стене этого наглого мальчишку, заткнуть ему рот, свести на нет все его идиотские рассуждения? Нет, этого он не может стерпеть. Герр Шульце так внезапно сорвался с места, что трубка его полетела на пол и разбилась. Окинув Марсель язвительным, уничтожающим взглядом, он сжал челюсти и прошипел сквозь зубы. «Идемте, сударь, вы сейчас собственными глазами изволите убедиться, как у Герра Шульца не хватает выдумки!» Марсель затеял опасную игру, но он выиграл. Выиграл, потому что ему удалось сначала ошеломить Шульце своим неожиданным дерзким заявлением, а потом, не давая ему времени опомниться, привести его в полное исступление. Ибо когда у Шульце было задето тщеславие, он забывал думать об осторожности. Теперь ему уже не терпелось поделиться своей тайной. Он вошел в кабинет и, пропустив Марселя вперед, тщательно запер за собой дверь. Потом подошел к книжным шкафам и прикоснулся к одной из полок. В стене тотчас же открылся узкий проход, замаскированный рядами книг. Он выходил на каменную лестницу, которая вела до самого подножья башни быка. Они очутились перед тяжелой дубовой дверью. Шульце отпер ее небольшим ключиком, который всегда носил при себе. За этой дверью оказалась вторая, из кованого железа, запертая сложным замком с шифром. Такими замками запирает несгораемые шкафы. Шульце составил слово и отворил тяжелую железную створку со сложным автоматическим приспособлением с внутренней стороны, взрывающимся от прикосновения. Марсель из чистого профессионального любопытства хотел было рассмотреть поближе этот механизм, но спутник его не дал ему на это времени. Они очутились перед третьей дверью, без всякого наружного запора, открывшийся от простого нажима, произведенного, разумеется, по какому-то определенному способу. Преодолев эти три преграды, они поднялись на 200 ступеней по чугунной лестнице, которая привела их на вершину башни быка, поднимавшейся высоко над городом. Верхняя площадка этой несокрушимой гранитной башни представляла собой нечто вроде круглого каземата с узкими бойницами в стенах. В самом центре этого каземата стояла громадная стальная пушка. «Вот!» Сказал профессор, который за все время, пока они шли, не проронил ни слова. Пушка представляла собой самое большое осадное орудие, какое когда-либо видел Марсель. Весила она по меньшей мере 300 тысяч тонн и заряжалась с казенной части. Жерло ее имело в диаметре 1.5 метра. Установленная на стальном лафете, она скользила на стальных ползунах и двигалась с такой легкостью при помощи системы шестерен. Система стабилизаторов с задней стороны лафета ослабляла отдачу и после каждого выстрела автоматически возвращала орудие в его первоначальное положение. «А какова пробойная сила этой штуки?» — — спросил Марсель, невольно залюбовавшись этим стальным чудом. «Полным зарядом на расстоянии 20 километров это орудие пробивает 40-дюймовую плиту с такой легкостью, как если бы это был бутерброд». «А дальнобойность?» «Дальнобойность!» — воодушевляясь, вскричал Шульца. «Вот вы только что говорили, что мы, жалкие подражатели, можем только удваивать вес и дальнобойность наших пушек. Так вот, из этой пушечки я берусь с достаточной точностью отправить снаряд на расстояние 40 километров». «40 километров?» — вскричал пораженный Марсель. «Вы, вероятно, пользуетесь каким-то новым порохом». «О, я теперь могу вам все рассказать», — каким-то загадочным тоном ответил Шульца. «Теперь я могу без всяких опасений посвятить вас во все тайны. Да, крупнозернистый порох отжил свой век. Я употребляю пироксилин, химическое вещество, из которого изготавливается так называемый бездымный порох. Его взрывчатая сила в 4 раза превышает силу черного пороха. И я еще увеличиваю ее в 5, прибавляя на 0,8 пироксилина, 0,2 нитроглицерина, одно из сильнейших в мире взрывчатых веществ, из-за своей неустойчивости применяется лишь как примесь во взрывчатых составах. Но разве может какое-нибудь орудие, будь оно из самой высококачественной стали, выдержать давление такого взрыва? — усомнился Марсель. — После 3-4 выстрелов ваша пушка износится и придет в совершенно негодное состояние. — Ха, пусть она выстрелит только один единственный раз. Этого будет достаточно. — Слушайте, дорого обойдется вам такой выстрел. — 1 миллион. Столько, сколько обошлось мне это орудие. — 1 миллион за один выстрел? «Ну что ж, если он произведет разрушений на 1 миллиард». «На 1 миллиард?» — повторил Марсель, но тут же, спохватившись, подавил восклицание ужаса, смешанного с невольным восхищением этим смертоносным орудием. Сделав над собой усилие, он сказал спокойным голосом. «Да, это, конечно, замечательное орудие, но при всех своих несомненных достоинствах оно как раз подтверждает мою мысль — усовершенствование, подражание, но ничего нового». «Ха, ничего нового», — фыркнул герр Шульца, насмешливо пожимая плечами. «Ну хорошо, хорошо, я, кажется, вам уже говорил, что у меня от вас нет никаких тайн. Идемте». Они вышли из каземата и при помощи гидравлической подъемной машины спустились в нижний этаж. Здесь, в большом зале, на полу стояли ряды продолговатых цилиндрической формы предметов, которые издали можно было принять за снятые с лафетов в пушки. «Вот наши снаряды», — сказал герр Шульце. На этот раз Марсель должен был признать, что ничего подобного ему никогда не приходилось видеть. Это были громадные цилиндры 2,5 метра в длины и 1 метр с лишним в диаметре, в свинцовой оболочке, на которой легко отпечатывались нарезы орудия. Сзади цилиндр был закрыт стальным диском, закрепленным болтом, а спереди оканчивался стальным сигообразным наконечником, снабженным ударником. В большом зале на полу стояли ряды продолговатых цилиндрической формы предметов, которые можно было принять за снятые с лафетов в пушки. Трудно было определить по наружному виду, в чем заключались особые свойства этих снарядов, но, глядя на них, чувствовалось, что они таят в себе такую страшную разрушительную силу, какой еще не видывал мир. «Что, не догадываетесь?» — спросил герр Шульца, видя недоумение Марселя. «Нет. Честно признаюсь, не понимаю, зачем нужен такой длинный и такой, если судить по виду, тяжелый снаряд?» «Вид обманчив», — сказал Шульце. «Вес его мало чем отличается от веса обыкновенного снаряда такого же калибра. Но я вам сейчас расскажу. Этот снаряд — ракета из стекла в дубовой обшивке, заряженный под давлением в 72 атмосферы жидкой углекислотой. При падении свинцовая оболочка разрывается, и жидкость превращается в газ. В результате этого температура в окружающей зоне понижается на 100 градусов ниже нуля, и вместе с тем огромное количество углекислого газа распространяется в воздухе. Всякое живое существо, находящееся в пределах 30 метров от места взрыва, должно неминуемо погибнуть от этой леденящей температуры и от удушья. 30 метров – это, так сказать, исходная цифра. На самом же деле действие снаряда охватывает, вероятно, значительно большую площадь, примерно 100-200 метров в окружности. Тут надо учесть еще одно благоприятное для нас обстоятельство, а именно то, что углекислый газ, благодаря своей тяжести, надолго задерживается в нижних слоях атмосферы, в силу чего охваченная его действием зона остается зараженной в течение нескольких часов после взрыва. Всякое существо, осмеливающееся проникнуть туда, погибает. Как видите, выстрел из моей пушки дает двоякий результат. Мгновенный и длительный. И при этом раненых не бывает. Одни трупы. Профессор Шульц явно наслаждался, расписывая достоинства своего изобретения. К нему вернулось его прекрасное настроение, он раскраснелся, он весь сиял от гордости и показывал все свои 32 зуба. «Представьте себе», — продолжал он, — «несколько таких орудий, жерла которых направлены на сожженный город. Предположим, что на каждый гектар поверхности требуется одна пушка. Тогда, значит, для уничтожения города в 1000 гектаров надо располагать сотни батарей по 10 орудий в каждой. И вот вообразите себе все наши орудия на местах. Для каждого выбрана цель, погода благоприятная, ясная. По электрическому проводу дается общий сигнал, и в одну минуту на площади в 1000 гектаров не останется ни одного живого существа. Целый океан углекислоты затопит город. А знаете, что навело меня на эту мысль? Медицинский отчет о смерти мальчика-шахтера в шахте Альбрехт в прошлом году. Правда, что-то в этом роде мне мерещилось еще в Неаполе, когда я осматривал собачий грот. Но только после этого случая моя мысль обрела подходящий импульс. Ну-с, вам теперь ясен принцип моего изобретения? Искусственно созданный океан чистой углекислоты. Целый океан. А ведь известно, что присутствие этой пятой, этого газа в воздухе уже делает его непригодным для дыхания. Марсель стоял молча. Ему в сущности нечего было сказать. Герр Шульц наслаждался полным торжеством, поэтому он даже несколько смягчился. «Меня только одно не удовлетворяет», — сказал он. «А что именно?» — спросил Марсель. «А то, что мне не удается добиться того, чтобы выстрел и взрыв были совершенно бесшумны. Досадно, что выстрел из моего орудия слишком напоминает выстрел самой обыкновенной пушки». Подумайте только, что было бы, если б и то, и другое происходило совершенно бесшумно. Это неожиданная смерть, которая прилетает беззвучно ясной тихой ночью и настигает внезапно сотни тысяч людей. Воображаемая картина так увлекла Гера Шульца, что он замолчал, поглощенный своей мечтой, которая в сущности была ничем иным, как манией величия. Марсель неожиданно вывел его из этого блаженного состояния. «Все это, конечно, превосходно, действительно превосходно», — сказал он. «Но соорудить 1000 таких пушек, на это нужно время и деньги». «Деньги? Денег у нас хватит, а время? Временем распоряжаемся мы». Этот немец, истинный представитель своей нации, говорил с полным убеждением, искренне веря своим словам. «Ну, допустим», — продолжал Марсель. «Конечно, ваш снаряд, наполненный углекислотой, не такая уж новинка. Снаряды с удушливыми газами были изобретены уже давно, но что касается его разрушительной силы, она чудовищна. С этим спорить не приходится. Тут только... что только? Не слишком ли мал его удельный вес? Пролетит ли он 40 километров?» «С меня достаточно, если он пролетит 8. усмехаясь, ответил герр Шульце. «Ну вот», — добавил он, показывая на другую бомбу, — «вот вам чугунный снаряд. Он с начинкой. Эта начинка представляет собой сотни маленьких, симметрично расположенных пушечек, которые входят одна в другую наподобие цилиндра в подзорной трубе. Эти пушечки, которые после взрыва разлетаются, как снаряды, через мгновение выбрасывают из себя маленькие бомбы с зажигательными веществами. Это все равно, как если бы я бросил в пространство целую батарею, способную охватить пожаром и смертью весь город, объять его со всех сторон бушующим неугасимым огнем. И вес этого снаряда рассчитан точно как раз на 40 километров. Вскоре я произведу один опыт, и тогда те, что сомневаются, смогут собственными руками ощупать сотни тысяч трупов, которые мой снаряд уложит на месте». Чудовищные зубы Шульце так и сверкали. Марсель с наслаждением выбил бы ему пяток другой, но, сделав над собой усилие, он сдержался. Он узнал еще далеко не все, что ему было нужно. «Да», — повторил герр Шульце, — «скоро мы произведем решительный опыт». «Как? Где?» — вскричал Марсель. «Как? Ха-ха. Да вот при помощи одного из этих снарядов, который, будучи выпущен из моего орудия, перелетит горный кряж Каскад Маунтс. Вы спрашиваете, где будет произведен опыт? Над городом, который лежит от нас на расстоянии 40 километров. Город этот не ожидает, что на него обрушится такой громовой удар. А если бы даже и ожидал, ему нечем защитить себя от его испепеляющей силы. Нынче у нас 5 сентября, так вот... 13 сентября в 11:45 вечера Францевиль исчезнет с лица земли. Его постигнет участь Содома. По библейской легенде, город, который за грехи его жителей был уничтожен огнем, сошедшим с неба. Профессор Шульце низринет на него пламя с небес. Марсель от этого неожиданного заявления весь похолодел. К счастью, Шульце не заметил впечатления, какое произвели на слушателя его слова, и продолжал жаром. «Мы здесь, в Штальштадте, делаем как раз обратное тому, что делают изобретатели Францевиля. Мы стремимся сократить человеческую жизнь, тогда как они изыскивают способы продлить ее. Но их усилия обречены на гибель, и только смерть, которую мы ниспошлем на них, даст место новой жизни. Однако все в природе имеет свой смысл, и доктор Саразен, основав свой город, предоставил мне, сам того не зная, прекрасный материал для опытов». Марсель слушал его и не верил своим ушам. «Но, сударь», — вымолвил он наконец с невольной дрожью в голосе, которая как будто на мгновение привлекла внимание стального короля, «ведь жители Францевиля не сделали вам ничего дурного. Насколько мне известно, у вас нет повода искать с ними ссоры». «Дорогой мой», — отвечал Шульце, — «в вашем, вообще говоря, недурно устроенном мозгу сохранились кое-какие вздорные кельтские идеи. Если бы вам предстояла долгая жизнь, они могли бы сильно повредить вам. Добро, зло — все это вещи относительные и весьма условные. В мире нет ничего абсолютного, за исключением великих законов природы. Один из этих законов – борьба за существование, столь же непреложный, как закон всемирного тяготения. Пытаться уклониться от него бессмысленно. Надо жить и действовать так, как он нам диктует. И вот потому-то я и уничтожу город доктора Саразена. С помощью моей пушки 15 тысяч германцев без труда отправят на тот свет 100 тысяч жалких мечтателей, ибо эта порода обречена на гибель». Марсель понял, что пытаться отговорить Гера Шульца от его преступной затеи – дело бесполезное. Они вышли из зала снарядов. Гер Шульца запер за собой дверь секретным запором, и они вернулись в столовую. Гер Шульц уселся в кресло, спокойно поднес губам кружку пива, позвонил и приказал подать себе новую трубку взамен разбитой. «Арминий Сигимер». Арминий, сын Сигимера, предводитель древних германцев, нанес сильнейшее поражение римским войскам в битве в Тевтобурском лесу, первый век нашей эры. «Здесь?» — спросил он лакея. «Здесь, господин Шульце. Скажи им, чтобы они никуда не уходили. Когда слуга вышел, стальной король повернулся к Марселю и пристально посмотрел ему в лицо. Марсель спокойно выдержал этот холодный, непроницаемый взгляд. «Вы серьезно намереваетесь привести в исполнение то, что задумали?» — спросил он. «Совершенно серьезно. Мне известны до 0,1 секунды широта и долгота Францевилля. 13 сентября в 11 часов 45 минут вечера он прекратит свое существование». «Лучше вам было бы держать про себя подобный проект». «Вы, дорогой мой, по-видимому, абсолютно не способны мыслить логически. Поэтому мне не так уж приходится жалеть, что смерть постигнет вас в таком юном возрасте». Марсель при этих словах поднялся с места. «Что, неужели вам не ясно?» — невозмутимо продолжал Гершульце. «Что если я позволил себе кому-то рассказать о своих проектах, так значит, я должен быть уверен, что этот человек никогда не сможет рассказать того, что он от меня услышал». Он позвонил, и тотчас же в дверях появились два гиганта — Арминий и Сигимер. «Вам хотелось проникнуть в мою тайну», — сказал Гершульце. «Ну вот, ваше желание удовлетворено. А теперь вы должны умереть». Марсель безмолвствовал. «Вы достаточно умны и вряд ли могли предполагать, что после того, как я открыл вам свою тайну, я позволю вам жить. Это было бы с моей стороны непростительным легкомыслием, полным отсутствием логики. Цель, которую я ставлю перед собой, столь грандиозна, что я не могу рисковать успехом дела из-за таких, можно сказать, ничтожных соображений, как жизнь одного человека, даже такого человека, как вы, дорогой мой, чьи умственные способности я высоко ценю. Признаться, я сейчас очень жалею, что мое уязвленное самолюбие толкнуло меня на излишнюю откровенность и теперь ставит перед необходимостью вас уничтожить. Но вы должны сами понимать, когда перед человеком стоит такая цель, какую я поставил перед собой, ни о каком личном чувстве не может быть речи. Могу вам сказать теперь, что ваш предшественник Зоны погиб не от взрыва динамита, а от того, что он проник в мою тайну. Так что, вы видите, это правило без исключений. Я не могу от него отступить. Ничего не поделаешь». Марсель молча смотрел на Гера Шульце. По его тону, по животному упрямству, написанному на этом низком плешивом лбу, он понял, что для него все кончено. Поэтому он даже не пытался возражать. «Когда я должен умереть и каким образом?» — спросил он. «Насчет этого вы можете не беспокоиться», — спокойно ответил Шульце. «Вы умрете без всяких мучений. В одно прекрасное утро вы не проснетесь, и все». По знаку стального короля Марселя взяли под стражу и проводили в его комнату. Гиганты Арминий и Сигимер стали на часах у дверей. Марсель, оставшись один, перестал сдерживаться. Задыхаясь от гнева и отчаяния, он думал о докторе Саразене и других близких ему людях, о своих соотечественниках, о всех тех, кто был ему дорог. «Смерти я не боюсь. Умереть не страшно», — говорил он себе. «Но как предотвратить эту страшную угрозу, которая нависла над ними?»